«Мистер Хелм!» — услышал я смущенный возглас. Пробудившаяся Чарли с упреком смотрела на меня. Затем она сделала классическое движение спящей красавицы, которую поцелуй принца вывела из спячки. Она дернула юбку и стала растерянно озираться по сторонам. Поняв, чего она хочет, я сходил в ванную, взял оттуда бумажные салфетки и принес ей. «Спасибо», — сказала Чарли и начала усиленно обрабатывать ими нос. Затем она надела очки и произнесла: «Прошу прощения, мистер Хелм, я не думала, что усну». «Дамы, занимающие мою постель, обычно называют меня Мэттом», — поправил ее я. «Как аллергия?» Вопрос был простой, заданный исключительно для разговора, чтобы дать ей время прийти в себя. Но Чарли отнеслась к нему самым серьезным образом и ответила не сразу, но энергично. «Если вас это так интересует, то просто ужасно. По крайней мере, так было сначала. Потом вроде бы стало легче, но на пути сюда у меня сделался приступ астмы. В какой-то момент я даже подумала, что не доеду. Я просто не могла дышать. Все мои силы ушли на то, чтобы удержать машину на шоссе. Потому-то, когда я оказалась в вашем номере и увидела, что вас нет, я не смогла отказаться от искушения немного прилечь. Господи, у меня такой вид, словно я побывала на помойке. Если вы джентльмен, то, пожалуйста, отвернитесь». «Господь с вами, Чарли», — сказал я. «Какой я джентльмен? Лихой убийца, суперпризрак». Она слегка покраснела, встала, повернулась спиной и провела необходимые манипуляции, чтобы поправить свои чулки. Затем, по-прежнему не глядя в мою сторону, она подошла к зеркалу, скорчила сама себе гримасу, окончательно оправила свою одежду и пригладила короткие волосы. «Мэтт?» «Да, Чарли. Вы меня, кажется, недолюбливаете, да? С чего вы это взяли? Вы с таким удовольствием припоминаете мне мои слова. Господи, я и не подозревала, что человек вашей профессии может быть таким чувствительным. Если вы считаете, что я должна извиниться, то я готова. Прошу прощения, что назвала вас лихим убийцей суперпризраком». Я вспомнил Лайонела Макконнелла, его предсмертное извинение за то, что назвал меня белым гадом. Воспоминание было не из приятных, особенно теперь, когда я узнал, что его застрелили исключительно для того, чтобы я поверил, что и Беверли Блейн угрожает опасность. «Не в этом дело», — сказал я. «Главное не в том, как вы меня называете, а в том, что вы себе представляете в этот момент, а также когда говорите о моей профессии так, словно она вызывает у вас рвоту». Она медленно повернулась ко мне и, нахмурившись, сказала: «Это что-то очень сложное, Мэтт. Боюсь, вам придется немного объяснить, что вы имеете в виду. Просто у меня небольшая аллергия на полицию, вот и все. Особенно на тех ее высокоморальных представителей, кто фанатически верит в свою святую миссию и презирает и меня, и мою работу. Но я вовсе не... Черта с два, вы вовсе не. Значит, я не имею права пошутить по поводу вашей деятельности, а вы можете сколько душе угодно фыркать насчет моей». Я улыбнулся и продолжил: «Поймите, я вовсе не жалуюсь. Мы уже привыкли к такому отношению от вас, носителей жетонов. Просто я обращаю ваше внимание, если вы желаете добиться моего уважения и признательности, вы избрали странный способ их завоевать». Она не улыбнулась и резко возразила: «По-моему, вы говорите глупости. Вы сами, в общем-то, мало отличаетесь от полицейского. Вы заблуждаетесь, Чарли», — сказал я. «Моя задача — защищать людей наперекор всем писанным законам. Ваша задача — защищать законы наперекор живым людям». «Это нечестно. Она осеклась и судорожно вздохнула. «Ну, не знаю уж, зачем мы затеяли этот разговор, но, по-моему, лучше его прекратить. Тем более, что я собиралась попросить у вас одолжение». «Одолжение?» — переспросил я. «О чем речь?» нашей мерзкой секретной деятельности мы не имеем обыкновения долго дуться.